Глава 5. Тактическое совершенство. Мисс Ван дер Рое как-то сказал: «Бог проявляется в мелочах». Попробуйте сравнить процесс создания великой компании с разработкой нового маршрута восхождения на гору Эль-Капитан. Все, что мы уже обсудили выше, очень важно. Ясность цели, общее видение, способность мотивировать команду, стиль руководства, план покорения вершины, стратегия, творческий подход к решению бесчисленных проблем, которые возникнут по пути, инновации. Однако есть еще один важный элемент – само восхождение. Если вы допустите ошибки в мелочах, например, неправильно завяжете шнурки или не будете осторожны и внимательны, вы можете погибнуть. Мелочи не менее важны в деле создания компаний. Вот другая аналогия. Создание успешной компании похоже на работу писателя над романом. Нужна общая концепция, видение, сюжет, стратегия и творческие идеи, чтобы развить сюжет. Вам придется думать над каждым словом, каждым абзацем, каждой страницей. На вопрос, зачем он 39 раз переписывал одну страницу работы над романом «Прощай, оружие», Хемингуэй ответил: «Подбирал правильные слова». Понимание того, как важно не ошибиться в тактике при реализации видения и стратегии – ключевой элемент создания успешной компании. Команда может иметь яркого лидера, руководствоваться глубоким видением, использовать великолепную стратегию и множество отличных идей, но если она допускает тактические ошибки, ей не построить великой компании. Вспомните, как олимпийский чемпион по прыжкам в воду Грег Лугенис снова и снова показывал блестящие результаты, или как Хемингуэй 39 раз переписывал одну страницу, и стремитесь к реализации задуманного с той же настойчивостью. Оказывается, многие выдающиеся компании стали успешными в первую очередь потому, что безошибочно реализовывали выбранную стратегию. Исследование 500 наиболее быстро растущих частных компаний показало, что 88% руководителей считают главным фактором успеха компании именно безупречную реализацию идеи, и лишь 12% связывают его с самой идеей. Джим Джентис, основатель Jira Sport Design, часто повторяет, что верит в видение и творческий подход, но при этом говорит: «Я не считаю себя каким-то особенным. У меня была идея, и я ее отлично реализовал». Корпорация Compaq, один из трех ведущих производителей персональных компьютеров наряду с IBM и Apple, преуспела, по сути, на производстве копий. Compaq повторяла архитектуру компьютеров, разработанную IBM. Успех пришел потому, что компания лучше реализовала то, что уже придумали конкуренты. Интересно, что в 1990 году Compaq показала наивысшую прибыль в расчете на одного сотрудника по отрасли — более 62 тысяч долларов. В то время IBM и Apple добились только около 54 тысяч и 27 тысяч долларов соответственно. Вспомним Сэма Уолтона. Это не он придумал вести розничную торговлю по низким ценам. В начале 60-х годов прошлого века, когда сеть Walmart только появилась, многие компании открывали дешевые розничные магазины. Ван Стримбл в статье об Walmart писал: «Главным фактором успеха оказалось умение Сэма мастерски реализовать идею. Другие торговцы пытались его копировать, но он всегда оставался лучшим». Есть и обратный пример. Сеть мексиканских ресторанов быстрого обслуживания на западном побережье. Мы обожаем мексиканскую кухню, да и блюда там с низким содержанием жиров, но эти рестораны не посещаем. Почему? Причин несколько. Кассиры не используют компьютеризированную систему заказов, поэтому возникают очереди. Одни и те же блюда бывают то горячими и острыми, а то холодными и пресными. Если вы зайдете в такой ресторан незадолго до закрытия, персонал начнет прямо в вашем присутствии ставить стулья на столы и поглядывать на вас всем своим видом, давая понять, что вы едите недостаточно быстро. В результате часть ресторанов уже закрылась, а в других посетителей гораздо меньше, чем было в начале. Иными словами, если к отличной концепции добавить плохую реализацию, ничего хорошего не выйдет.